Мы запалим костер и будем глупо махать руками. Спасательная команда будет пичкать меня бульоном, а собаку — шоколадом. Начхоз сыграет в отца благодетеля и выдаст из секретных запасов бутылку с тремя звездочками. Девчонки-лаборантки будут ловить в коридорах и требовать рассказов о необитаемых островах, штормах и подвигах. На этом все кончится. Есть у нас в добавление к консервам кружок отличной копченой колбасы. Деликатес. Мы с Опсом соревнуемся. Кто дольше проспит, тот и съедает дневную порцию колбасы за двоих, а другой жует одни консервы. Вчера дольше проспал я. Сегодня колбасу будет есть Опс. При поверхностном ощупывании я прибавил в весе килограммов на десяток. Интересно бы пощупать и Опса, но это не спортивно. Он все еще спит. Видимо, не может забыть вчерашнего поражения. Смешно устроен мир. И сегодня я ем одни консервы. 15 августа. К черту! Сегодня я сдался окончательно. Я выспался на 2 десятилетия вперед. Пусть Опс съедает все лучшие куски за все время нашей совместной жизни. Пойду будить своего кудлатого победителя. «Опс», — скажу я ему, — «а ведь мы с тобою продолжатели великих традиций, потерпевшие кораблекрушение на необитаемом острове. Может быть, мы последние потерпевшие на последнем необитаемом. Человечество кончает на нас одну из страниц своей истории, понимаешь?» А пес шевельнет ушами и лизнет меня в щеку. Ни черта он не понимает. Пес действительно лизнул меня и снова заснул. А я не мог. Я шел по берегу и все думал о наших предшественниках, о тех, что бороздили неведомые океаны и попадали на необитаемые острова. Бродяги, неудачники, счастливцы. Кладбище доисторических животных, с которыми приходится иметь дело палеонтологу, напоминает об огромной мускульной энергии, бесцельно пропавшей в веках. Кладбище истории зачастую рассказывают нам о бесцельно пропавшей энергии нервов, ума и воли. В истории моря много таких примеров. Так дошел я до северной половины острова. Было хмуро. Бестолковые зябкие волны прыгали перед глазами, и казалось, что наш островок плывет прямо к полюсу. Темнота тяжелыми сгустками ложилась вокруг. Я сел на вросший в песок плавниковый ствол. Вереницы людей шли в моей памяти. Был такой человек, Джеймс Брук, знаменитый пират, исколесивший все южные моря. Попадал на необитаемые острова и выбирался с них. Под конец карьеры он захватил остров Борнео и стал его правителем. Позднее Джеймс Брук был убит своими же наследниками. И вот я вижу, как он идет мимо меня, скрюченный старикашка в камзоле и в сапогах с отворотами. У него узкое сухое лицо и крепкий, словно железный нос. «Садись», — говорю я, указывая на бревно. Джеймс Брук вздыхает, как старая мачта, и садится. Он искоса поглядывает на меня. Глаза, как мышата, бегают под нависшими бровями. «Зачем плыть на шлюпчонке?» — равнодушно спрашивает Брук. «Так, романтика заела», —